Друзья, откроем Библию, у кого есть, кто взял с собой. Мы будем читать два места. Первое место – Евангелие от Матфея, глава 7. Евангелие от Матфея, глава 7, мы будем читать с 24 стиха и ниже. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». И второе место мы будем читать, первое послание апостола Иоанна, глава 1. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 стиха и ниже. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то мы представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Мы сегодня, братья и сестры, заканчиваем сейчас нашу конференцию. Наша последняя тема – «Гореть, чтобы зажигать других». В общем, все понятно. Я вот так сидел и думал, может, ну, настрой уже такой теперь, знаете, чемоданный, мы уже думаем, не успеть ли, может быть, или не опоздать на поезд и так далее. Может быть, собственно, что можно новое сейчас услыхать? Уже так много было сказано, и она действительно сложна после всех братьев, которые раскрывали темы, да. Но некоторые мысли, может, это я только суммирую даже, то, что мы слышали на этой конференции. Первое. На что мне хотелось обратить внимание сегодня, если мы действительно хотим выполнить это поручение, если мы действительно это услыхали от Господа, а не от братьев, и приняли это сердцем для исполнения, чтобы быть светом в этом мире, я хотел сказать, что мы должны прибыть в нем. Мы должны пополнять свет. И как-то к одному служителю церкви пришли молодые люди. Они признались в любви и сказали, они хотят, чтобы их объявили в церкви, что они теперь жених и невеста. Он с ними говорил, он видел, как, знаете, молодой человек был очень обходителен, как он подавал пальто своей невесте, как это все было, ну, как правильно. И когда они уходили, он с ними побеседовал, и молодой человек спросил, что бы вы нам на дорогу пожелали? Он говорит, я хочу вам пожелать, молитесь, чтобы вам любить друг друга. Они остановились и говорят, как, говорит, мы же любим друг друга. Неужели, говорит, вы сомневаетесь, говорит, да? Неужели вы не видите? И он им сказал, молодые люди, любовь расходуется. И если она не будет пополняться, вы не сможете просто любить друг друга. Я хотел это применить в отношении света тоже. И мы много слышали в эти дни именно об этом. Я просто подытаживаю. И Библия нам говорит об этом. Если мы ходим во свете, тогда мы имеем общение и друг с другом. И помните, нам показывали две свечки. Если горячая свеча стоит возле свечи, которая, может быть, угасает или догорает, или не горит, она зажигается об эту горячую свечу. Если мы ходим во свете, тогда мы способны к общению правильному, духовному друг с другом, и тогда мы способны помочь людям. Однажды в одном журнале, давно это было, описывался такой случай, когда в Россию только приходило электричество. Один молодой человек приехал в деревню к своему другу, а он как раз с электричеством. Но думает, удивлю его. Он зашел к нему, и он, ну, давно не виделись, поприветствовались. И он говорит, закрой глаза. Вот этому приезжему, это другу, он глаза закрыл, и этот другой включает выключатель, говорит, открывай глаза. Он открыл, никогда свет не видел. Представьте себе, ой, как это может быть? Но этот радуется. Это был не глупый гость. И он говорит, вот так и так, вот так и так. Да ты что, говорит, я тоже хочу иметь такое. И он все это перерисовал, зарисовал, узнал, закупил все, что можно в этой деревне. Приехал домой, смонтировал все тоже. И лампочку, и провода, и розетки, и выключатели. Пригласил одного из друзей своих домой к себе. И говорит, закрой глаза. Он закрыл глаза. Нажимает на выключатель, не горит. Ну, тому надоело стоять с закрытыми глазами. Открывает глаза, ничего нету. Он говорит, подожди немножко. Он достал свой чертеж, смотрел, смотрел, смотрел, проверял, проверял. Ничего не получается. Потом он приехал к своему другу опять туда и говорит, слушай, в чем дело? Вот смотри, вот все ли правильно? Он говорит, все правильно. Я думаю, вы поняли. Источника питания не было. Еще не подвели к деревне. Электричество к этой деревне. Помните, раньше нам говорили, что коммунизм – это социализм плюс электрификация всей страны. И вот я хотел сказать, что, друзья, если мы не будем подключены к источнику, если мы не будем регулярно пополняться, мы быстро сгорим. Мы расходуемся, и это только правильно, мы должны расходоваться, но мы должны пополняться, и когда мы находимся в общении с Ним, в непрерывном постоянном общении, тогда свет светит. И сколько мы берем, столько, вернее, сколько мы даем, столько мы и берем. Я боюсь, что пророчество о последнем времени проникает в наши церкви. И помните, написано, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И потом идет перечисление, описывается портрет нашего современника, и написано, что люди будут имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть с виду кажется будет все нормально тоже, но они не способны, люди будут, тому, чтобы действительно привлекать людей к себе, вернее к Господу через свою жизнь и светить светом Христовым. То есть нету источника, нету соединения. Такой пример. Слышал, как-то было три друга, три молодых человека, и среди них один был глухонемой. И вот как-то этот глухонемой приходит в гости своему другу и смотрит, он такой радостный, он ничего не поймет, у него лицо сияет, да, и он что-то это самое, и руками вот так, и ногой вот так, а у него магнитофон был включен, какая-то песня, музыка играла, да, а он-то не слышит, не понимает. А у него такое подавленное настроение было, он думает, странно, чего он радуется? Он так посмотрел, ну нечему радоваться, да? И он так подумал, может быть от того, что он вот так рукой делает и ногой вот так в так делает. И он решил это попробовать, знаете? И он стал так напротив него и стал точно так, как его друг, стал вот так ногой делать и точно так в так. И пытался вымученно улыбаться так же, как улыбался его друг. И в этот момент заходит третий друг их. Он смотрит, ничего не поймет. Играет магнитофон, этот радуется, там, это самое, да. И у него уже, знаете, улыбка такая, он понял, что его друг ничего не понимает. а тот что-то пытается и тоже, знаете, какую-то делает мимику, пытается улыбаться. Друзья, если мы хотим вот этот искусственный свет понести, то мы никого не привлекем к Иисусу. Никому это не понравится, и мы очень быстро сами разочаруемся, если мы будем делать вид благочестивых людей, если мы будем делать вид, что у нас есть свет, и даже говорить, то мы жалкие люди, то мы несчастные люди. И поэтому сегодня стоит чрезвычайно важный вопрос: соединен ли я с источником света? Вложен ли я в раны Иисуса? Если я действительно дитя Божие, это чрезвычайно важный вопрос. Далее. Мне хотелось обратить внимание на то, что замечается. Я не хотел на такой слишком грустной ноте закончить, но мне хотелось, чтобы мы проверили сегодня каждый свое сердце. Вы можете себе представить христианина, спасенного, которому Господь не имеет возможность повелевать? Мы прочитали себе место из Евангелия от Матфея, что люди, которые слушают и исполняют Слово Божие, они устоят. Их дом духовный, который они строят, он будет подвергаться ударам жизни. И в другом Евангелии написано «случилось», то есть Бог допускает и ветер, и наводнение допускает, и ураган, и все это налегло, наперло на дом, написано. А он устоял. Потому что это человек, который слушает и исполняет Слово Божие, а человек, которому Бог не может повелевать, он может рассчитывать на великое падение. Может наступить депрессия, разочарование, крах в жизни такого человека. Человек, который только первую половину с радостью воспринял христианство. Да, он хочет, чтобы Бог его простил, он хочет быть спасенным, но он не принял повеление Иисуса: «Вы свет миру». Он не согласился на господство Христа в его жизни. Я хотел спросить нас всех. Друзья, может ли Иисус вам повелевать? Ответьте каждый себе. Может ли Иисус вам повелевать? Может ли Он сегодня вам что-то сказать, и вы это сделаете? Если Он наш Господь, а Господь и предполагает господство во всех сферах нашей жизни, тогда да, наша жизнь, наше время, наши таланты, наши деньги, все наше Ему принадлежит. И как Он скажет, так мы и сделаем. Я думаю, это чрезвычайно важно. Если этого нету в жизни человека, тогда нету должного света. Тогда нету должного света. И я чрезвычайно за это переживаю. Я встречал людей. Следующее, на что мне хотелось обратить внимание, что, думаю, очень важно в вопросе, чтобы светить и зажигать других, это уверенность в правильном выборе. Уверенность в том, что у нас действительно Божий свет горит, а не какой-то другой свет. Это чрезвычайно важно. Я встречал однажды одного человека, это было где-то в Омской области. Мы были на одном евангелизационном служении, люди начали каяться, и вдруг выходит один человек. Потом мы узнали, видели, такая реакция в церкви непонятна была. Оказывается, он с самым большим стажем веры был из присутствующих людей. И он просит у Бога прощения. И люди в таком удивлении. И он потом попросил слово, говорит: можно я скажу? Я говорю: пожалуйста. И он говорит: друзья, я не помню сколько лет, не хочу сочинять, ну скажем 40 лет. И он говорит: я 40 лет христианин. И все эти годы я мучился и не был уверен, говорит, что Бог меня простил. Все Всякий раз я думал, то ли простил, то ли не простил, простил или не простил. И я мучился. И сегодня я хочу положить конец этим мучениям. Я хочу обновиться, или, если так можно назвать, я хочу, говорит, покаяться, чтобы не искушал меня сатана. Друзья, я не знаю, как у вас в сердце. Все ли уверены, что действительно имена ваши записаны в книгу жизни, и вы действительно ему принадлежите? Верите ли вы, что в вас Божий свет? Или, может быть, это одна из причин, по которой вы колеблетесь, и у вас нет дерзновения нести этот свет в мир, потому что вы не уверены сами в том, спасены вы или нет. Божий свет в вас горит или не Божий свет? Помните, у нас есть такой случай. В Ветхом Завете мы читаем, когда израильский народ подошел уже к Иерихону, там паника началась в городе, потому что быстрее, чем этот народ двигался, двигалась весть и передавалась уст в уста, как Бог сильной рукой вел этот народ по пустыне, как Он провел их через Черное море, как Он поразил врагов всех, и теперь они близко уже у Иерихона. И вот пришли два разведчика, соглядатая, они беседуют с одной женщиной по имени Раав, и когда она все это узнала, она говорит, ослабела дух народа, в страхе, в трепете все. И она попросила милости у них, попросила жизни для себя и дома своего. И они поклялись ей своей жизнью и сказали при одном условии, чтобы она к окну своего дома, а дом ее был в городской стене, чтобы она привязала червленную веревку. И сказали, все, кто будет в доме этом, будут сохранены и будут иметь жизнь. И потом они ушли. И потом, я не буду слишком вдаваться в детали, мы знаем эту историю, как израильский народ, как воины Израиля шли вокруг Иерихона, как они трубили трубами один день, два, три, четыре, пять. Вы знаете, можем себе представить весь страх этих людей. Город был окружен крепостной стеной, а ее дом или комната, я не знаю, был именно в этой стене. Я себе так представляю, все старались как можно дальше от крепостных стен, подальше. А она, наоборот, зовет их в крепостную стену. Она идет к отцу своему. Я не знаю, как она его убедила. Она идет к матери своей. Она идет к родственникам своим, она зовет братьев своих, она зовет сестер своих. И вот они уже собрали все в горнице и сидят. И я представляю себе, как они смотрели на нее. Я не думаю, что она была абсолютно спокойна. Я думаю, у нее тоже были переживания какие-то. Но что укрепляло ее веру? Что укрепляло веру этой женщины? Почему так высоко оценена она в Библии? Написано, верою Раав не погибла с неверными. Я думаю, в моменты сомнений она подходила к окну и смотрела, на месте ли червленная веревка. И она, может быть, еще один узел затягивала, может быть, потуже. И она подходила и говорила, все нормально, будьте спокойны. Мы под защитой. Есть верный знак, друзья мои. Вы знаете, есть некоторые, может, которые через христианские семьи вошли в жизнь христианскую. Может быть, они пережили духовное возрождение. Есть некоторые так называемые номинальные христиане, которые это имя несут, но никогда еще не были готовы жить согласно своей вере. И я боюсь, что многие так называемые христиане на самом деле никогда не были возрожденными. Друзья, это чрезвычайно важный вопрос. Это вопрос жизни и смерти. Есть у нас пример один в Ветхом Завете. Я хотел обратить внимание на него тоже, как люди несли огонь, или, может, свет, скажем. Мы читаем об этом в книге Левит, глава 10. Надав и Авуит, сыны Ароновы, священника, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня, и вложили в них курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал. Чуждый огонь. Не Божий огонь. Чуждый свет. Мы бы сказали: какая разница, свет есть свет. Но знаете, служение, не зажженное Духом Святым, оно никогда не пробудит души. Оно будет порождать безбожников. Это будет кощунством. Это будет оскорблением имени Бога. И поэтому это так важно, осознать себя в Нем, в Его ранах, в Его теле, и не иметь никакого сомнения. Мы дети Божьи. Мы это действительно не заработали, как мы слышали, да? И мы не понимаем, за что такая милость. Мы не лучше многих миллионов, которые погибают. Но мы знаем, что мы спасены. Почему? Потому что Он нам это лично сказал. Он сказал это тогда, когда мы склонились пред Ним в прахе и пепле. Когда мы со своим грузом греха и вины пришли в покаяние, когда мы приняли решение в Его присутствии, когда мы отдались в Его власть, когда Он нас простил, и Он стал нашим Спасителем, и когда мы посвятили себя Ему, и Он стал нашим Господом. Это так важно знать. Я не хотел бы посеять сомнения сегодня в чем-то сердце. Я бы хотел бы, наоборот, чтобы мы сегодня особо прославили Господа за эту привилегию, что мы дети Его, что мы спасены навеки. Но если до кого-то это не доходит сейчас, если кто-то действительно не может радоваться в этом собрании, если кто-то понимает, что его свет – это не свет. Может, это чуждый свет. Может быть, это свет с постоянными, знаете, как сказали, морганием, что ли, да, вот брат говорил, да, то есть мигает он постоянно, сомнение постоянно, нету должного контакта, то ли простил, то ли не простил, то ли простил, то ли не простил, то ли я в нем, то ли я не в нем. Друзья, если мы хотим действительно, чтобы люди спаслись, мы должны в первую очередь знать, что мы спасены. Я спасен. Да, я спасен. И тогда мы будем способны нести этот свет Евангелия дальше. Тогда мы будем способны зажигать других людей. Когда мы будем с уверенностью это говорить, с огромной благодарностью в сердце, когда люди увидят, что мы действительно с вами дети Божьи. Библия говорит, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и тени перемен. Я хотел обратить внимание еще на один момент. Мы читаем об этом в Евангелии, в первом послании Иоанна, тоже в 3 главе. Написано так, 19 стих и ниже. Вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, коль паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Давайте проверим свое сердце. Присутствие Его божественного света. Давайте просто станем сноп этого света. Что нам говорит? Я хотел спросить, друзья, как наше личное общение с Ним? Тянет ли нас общаться с Ним? Тянет ли нас, есть ли у нас действительно алканье и жажда к Слову Господнему, к молитве? Или мы это делаем, потому что неудобно не делать? А то еще кто-нибудь спросит, ты читал сегодня Библию или не читал? Какое место читал, да? Друзья, давайте просто проверим свое сердце. Дерзновение – это смелость. Имеем ли мы смелость к Богу? Этой смелости не будет, если там что-то не в порядке. Это тоже очень серьезное препятствие. Можно и пережить духовное возрождение. Знаете, где-то на каком-то этапе грех – это приобретенная привычка. Человек начинает себе позволять одно, другое. Он невнимателен к голосу Духа Святого, и потом наслаивается что-то, накапливается. И человек только с тоской вспоминает, что когда-то у него была такая близость, и он стоял пред Богом, у него были слезы радости, у него было такое благословение, и теперь он как высохший колодец. Нету ничего, нету жизни. Название, форма, все сохранилось, а жизни нету, нету протока. Друзья мои, Библия говорит нам, что если мы ходим во свете, тогда мы не только имеем общение друг с другом, если мы сегодня войдем в этот свет, его присутствие, то есть если мы обнаружим себя, он и так нас знает, но если мы ему это скажем, скажем, Господи, больше так не хочу. Хочу по-другому. Хочу, как многие мои друзья, которые славят Тебя, благодарят Тебя, которые посвятили себя Тебе на служение. И тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очистит нас от всякого греха. Что бы там ни было. От всякого греха. Так написано в Слове Господнем. Это наше право, друзья. Пройдет немножко времени, мы с вами сейчас разъедемся все. Я представляю себе, какое ожидание на небе. Какое ожидание на небе сейчас. Как Бог ожидает движения в нашей стране, чтобы мы понесли Божий свет в этот темный мир греха. Друзья, есть ли у нас дерзновение? Можем ли мы с дерзновением стать пред Господом? Или, может быть, кто-то опускает лицо, как Каин сегодня, и не может посмотреть Богу в глаза? Может быть, Бог кому-то говорит здесь, грех лежит у двери сердца твоего, причина одна, несоответствие твоей жизни. Ты что-то полюбил из мира, ты что-то сохранил из прошлой жизни, или что-то прилепилось, и тебе это нравится, и это мешает тебе жить полноценной христианской жизнью. Или в отношении тех сомнений, что брат молился. Я закончу одним примером. И потом я хотел, чтобы мы все помолились. У нас там, где я живу, не всегда работает система отопления, особенно в казенных квартирах там. И вот в одном доме там, значит, перемерзли стояки и так далее. И вот нашелся один там специалист, сантехник. И он, значит, пришел. Люди все его ждали, ждали. И вот он появился. Он был в полупьяном таком состоянии. И он сказал, в общем, так, завтра, чтобы никто не пошел на работу, я приду, говорит, что в каждой квартире кто-то был, потому что надо было там воздух спускать, стояки проверять по всем пяти этажам. И вот тогда будет свет. И что вы думаете? Спасибо, да. Будет тепло. И что вы думаете? Люди действительно, кто на работу не пошел, кто в школу не пошел, в каждой квартире кто-то остался, а он не пришел. Я удивляюсь, люди способны поверить полупьяному сантехнику, но не поверить Богу. Друзья, скажите, может ли Бог обмануть нас? Никогда. Он верен, мы неверны, он остается верен, ибо себе не может измениться. И поэтому, пожалуйста, все, кто желает, проходите тоже для молитвы, друзья.